научились бы вести хозяйство разумно и прибыльно помещики, думал Андрей Тимофеевич, меньше было бы недовольных, больше крестьянину бы оставалось, а то последние куски для мотовства своего вырывают. Нет, нет, он будет вести свое хозяйство рачительно и экономно, мужика научит тому же, он и успокоится. Наивен был Болотов, хотя сердцем чист. Таинственный владетель. Многих тульских землевладельцев и дворян удивило назначение мелкопоместного помещика Болотова управляющим в императорские волости. Сначала в Киясовку, а затем вот сюда, в Богородицк. За что это так его отметили? Кто заметил там, в северной столице, небогатого, да и не очень родовитого молодого человека? Сказывали, правда, что печатает он где-то там в столичных типографиях свои сочинения, устроил уступами и сходами свой сад, с которого собирает урожаи немалые, да разделил свои поля на несколько частей с разными культурами, дабы повышать сбор зерна, но, правда, о сем знали немногие. И доверчивые приписывали все удачи фортуне, а недоверчивые пытались дознаться, кому взятку или по-иностранному, и более благородно звучащий акциденцию дал Болотов. Он, правда, и сам не до конца знал, чему и кому он обязан сим высоким и прибыльным, если умеет содрать с мужиков. Другой бы тут руки нагрел, обогатился. Но Андрей Тимофеевич рук не грел, он просто прикладывал их к делу. А дел было в Киясовке, в Богородицке, столько, что долго еще слава об умелом управляющем, честном и рачительном хозяине и после его отъезда расходилась по всей губернии. Что же за хозяйства были в его управлении? Кому принадлежали они? Владелец их мест был, казалось, личностью почти бестелесной, мифической. Да и был ли он на самом-то деле? В русской истории того времени, рядом с полнокровными, поглощающими все удовольствия жизни вельможами, ночными выскочками, мужами боевитыми, были какие-то полутени, призраки, которых, однако, царствующая императрица боялась смертельно и, если могла, держала под присмотром. Попытался освободить заточенного в Шлиссельбургскую крепость престола наследника, бледного, лишенного света, да, пожалуй, и разума, экзальтированный поручик Мирович, и изгинул тот с белу свету. Появилась позднее в Европе таинственная претендентка на российский престол. Объявляла она себя то дочкой Елизаветы Петровны, то султаншей Селиной, то принцессой Владимирской, то госпожой Франк, то графиней Линнеберг. Вихрем проносилась она по балам Парижа и Лондона, Рима и Рагузы. Там-то, в Италии, и заполучил обманом ее на свой корабль граф Орлов. Исчезла она в петербургских казематах, оставив память, как княжна Тараканова. Не уготовила ли история владетелю сих мест такую же участь? Да и кто он на самом-то деле? 11 апреля 1762 года у императрицы Екатерины родился сын. Но салюта по всему поводу не было. Пушки молчали. То был сын не Петра Третьего, а бравого гвардейца Григория Орлова. Рождение было скрыто от Петра и его окружения, и ребенок был отдан на попечение гардеробмейстера Сергея Шкурина. Человек простой, он и воспитывал по-простому, с помощью окрика и даже шлепка. Царственному же отпрыску Павлу Екатерина решила пригласить известного философа, математика и просветителя Д'Аламбера. Однако тот под благовидным предлогом отказался, учтиво ответил, что он может воспитать порядочного геометра, но от порядочного геометра еще далеко до великого императора. Друзьям же он сказал более ехидные слова. «Знаете ли, — писал он Вольтеру, — что мне, не имеющему чести быть иезуитом, предложили воспитание русского великого князя. Но я слишком подвержен припадкам геморроя, которые очень опасны в этой стране, и я хотел бы быть с этим недугом в полной безопасности». Ехидство было понятно, Известно было, что в манифесте Екатерины II причиной смерти Петра III назывались геморроидальные колики.